Он снова заставил его проглотить душу зверя с помощью своего сознания Цзи. Безумие в глазах Яньшиня начинало разгораться. Ван Линь долгое время наблюдал за ним снаружи. Он не знал, что если он продолжит вот так его кормить, то эта душа станет заблудшей душой, известной как демон. На самом деле этот метод был довольно хорошим. Ван Линь даже задумывался над тем, чтобы скормить ему нескольких культиваторов, но боялся, что тогда сила Яньшинь тоже возрастет и вырвется из барьера сознания Цзи. Тогда могут возникнуть проблемы. Поэтому, будучи не до конца уверенным, Ван Линь не решился скормить ему душу культиватора. Через 4 дня все животные, кроме зверя с демонической Ци, были поглощены. Ван Линь схватил его и бросил в камеру Яньшиня. С помощью сознания Цзи он подтолкнул Яньшинь к маленькому демону, но как только они столкнулись, Яньшинь тут же стал сопротивляться, на его лице отразилось сомнение. Ван Линь еще раз подтолкнул сознание Цзи, возле Яньшиня сверкнула красная молния, и он, наконец, слился с маленьким животным. Прошло немного времени, и зверь начал сильно трястись. Через полчаса его тело взорвалось, и из него вышел красный дух, который остановился в воздухе и издал дикий крик. Внешний вид Яньшиня полностью изменился, от его тела исходило темно-красное свечение и сильная враждебность. Даже Ван Линь, стоявший снаружи, почувствовал это. Теперь, в глазах Ван Лина, это был уже не Яньшинь, а демон. Глаза Ван Линь загорелись, когда он открыл каменную камеру. Демон вдруг повернул голову, взглянул на Ван Лина и ринулся вперед. Ван Линь криво улыбнулся, в его глазах появилась красная молния. Демон мгновенно фыркнул, и его тут же отбросило назад. С ожесточением он сделал еще один выпад вперед. Ван Линь протянул правую руку и схватил демона в воздухе. «Умри», — сказал Ван Линь ледяным голосом. В этот момент из его глаз появились красные молнии. При каждой их вспышке демон дрожал. Постепенно сопротивление сменил страх. Не обращая внимания на мольбы о пощаде, Ван Линь схватился за голову демона, вышел из камеры и, дойдя к своему обычному месту практики, швырнул демона в воздух. На лице демона снова возникло выражение сопротивления. Он без промедления забрался на вершину каменной камеры, пытаясь сбежать. Ван Линь мысленно фыркнул. С помощью своего божественного сознания области Цзи он быстро догнал его и слегка толкнул. Демон жалко взвыл. Его тело начало кружать дым, он стал довольно вялым. Ван Линь похлопал по своей дорожной сумке, и из нее вылетел стальной лист. Затем, глядя на демона, он произнес: «Спрячься и не выходи, пока я тебя не позову». Демон с опаской взглянул на Ван Лина, затем, превратившись в красную молнию, вошел в стальной лист. Спрятав лист обратно в сумку, Ван Линь с чувством вздохнул, потом пошел обратно к пещере, взмахнул рукавами и запечатал вход. Ван Линь, не оглядываясь, полетел на восток. Согласно воспоминаниям Малина, военная святыня должна была находиться на востоке. За день до этого Ван Линь просмотрел все воспоминания Малина, пытаясь найти маршрут к стране Чжао, но в итоге он обнаружил только карту к библиотеке древних писаний военной святыни. Кроме того, очищенный кровью летающий меч, теперь, когда он превратился в стальной лист, его сила значительно уменьшилась, и Ван Линь не мог использовать его против мастеров на стадии заложения основы. Но, если ему встретится кто-то на стадии Дзидан, а его сознание Цзи не сможет ему помочь, тогда этот летающий меч выступит в качестве защиты. Таким образом, Ван Линь хотел узнать этот метод очищения, и это стало еще одной причиной вернуться в военную святыню, в которой имелся особый зал для очищения. Вдобавок к этому, Ван Лину необходимо было найти землю Цзиинь, иначе его культивация останется на средней стадии заложения основы. Только когда его тело сможет создать третий ледяной дан с помощью техники восхождения в ад, он сможет перейти на позднюю стадию заложения основы и даже на стадию Дзидан. Ван Линь не собирался отказываться от техники восхождения в ад. В конце концов, Си Тунан однажды сказал, что, практикуя этого метода, после того, как три ледяных дана объединятся, у него появится отличный шанс перейти на стадию Дзидан. Ранее, когда он восстанавливал свою культивацию, так как у него не было жидкости с ледяным инь, Ван Лину пришлось воспользоваться методом Шиндао военной святыни, который сохранился в воспоминаниях Малина и был рассчитан только на стадию заложения основы. Но этот метод Шиндао только увеличивал простую духовную силу, без элементов, а это значило, что она была во много раз хуже, чем духовная ледяная сила инь. Но это на самом деле в долгосрочной перспективе такая сила была лучше. Если ледяной инь был словно непобедимый меч, то духовная сила метода Шиндао была как жесткий, но нерушимый шелк. Военная святыня, расположенная на восточных вершинах страны Хофэнь, возвышалась над туманными горами с множеством духовных зверей в округе. Помимо главной вершины в нее входили еще 4 дополнительных, каждая из которых соответственно выполняла роль зала для практики. Будучи первой из 4 школ страны Хофэнь, в военной святыне было более 3000 учеников. В этот день в 1000 миль от военной святыни на снежной вершине стояли Чжацзыхун, Ян и Линьтао. 3 дня назад через кровь и духовную сущность они получили сообщение от Ван Лина. Он приказал им взять с собой некоторые предметы и ждать на указанном месте. И хотя назначенное время уже прошло, троица по-прежнему ждала, не смея уходить. Из троицы больше всех нервничал Линьтао. Он ужасно боялся и мысленно пытался найти предлог, чтобы поскорее уйти отсюда. Чжацзыхун стояла с безразличным выражением лица, покусывая красные губы. Она особо ни о чем не думала. Малян исчез больше года назад. Она решила, что, возможно, он никогда больше не вернется, но 3 дня назад она была ошеломлена, услышав его голос. Она тут же побледнела. Ян казался спокойным. Иногда его глаза вспыхивали, но кроме этого, ничего необычного с ним не происходило. Но если присмотреться, то можно было заметить, что он крепко сжимал правый кулак. Время шло, вскоре настала ночь. Ван Линь так и не появился. Троица переглянулась с недоуменными лицами. А в это время в 2 километрах от них на вершине горы Ван Линь наблюдал за троицей. После того, что произошло в Чжао, Ван Линь стал очень подозрительным. Хотя у него были кровь и духовная сущность всех троих, это не означало, что хотя бы один из них не попытается напасть на него, пусть и ценой своей жизни. Поэтому Ван Линь сидел на месте и внимательно смотрел по сторонам. Если вдруг он заметит хоть что-то неладное, он тут же уничтожит кровь и духовные сущности троицы и быстро исчезнет отсюда. Одновременно он следил за реакцией троицы. Он знал, что долго скрывать свои настоящие эмоции они не смогут. Линьтао с самого начала и до конца вел себя естественно, он все это время провел в страхе. Чжацзыхун была словно в трансе, на ее лице было выражение недоумения. Пронаблюдав за двумя, Ван Линь сосредоточил внимание на Яне. В самом начале он вел себя невозмутимо, но с течением времени он становился все нетерпеливее. Ван Линь присмотрелся к его правой руке, в его глазах промелькнул холодок. Задумавшись ненадолго, Ван Линь все-таки начал приближаться к тому месту, где стояла троица, и незадолго до его прибытия, это место окружил холодный воздух. Заметив Ван Лина, троица сильно удивилась. Усталость от ожидания исчезла в одно мгновение. Они не знали, каковы были пределы силы Ван Лина, но глядя на Малина перед ними, от него исходила такая внушительная аура. Они просто не могли не испытать страха и тревоги. Иногда им казалось, что даже без их крови или духовной сущности, при одном только желании Ван Линь запросто мог их убить. Ван Линь окинул их ледяным взглядом. Линьтао, не в силах это терпеть, бросился на колени и произнес дрожащим голосом: «Линьтао приветствует мастера». Ян и Чжацзыхун лучше держали себя в руках, но и они в конечном счете не смогли сдержаться. Опасная аура от божественного сознания области Цзи Ван Лина тотчас же исчезла. Троица облегченно выдохнула, и Ян вместе с Чжацзыхун приветственно поклонились. Во время поклона Яна охватило горькое чувство. Он крепко сжал нефритовый талисман в руке. Когда он пришел сюда, у него было 2 идеи. Сначала он собирался обманом заставить Ван Лина вступить в военную святыню, а затем воспользоваться этой возможностью и попросить старейшин забрать его кровь и духовную сущность обратно. Вторая идея была рассчитана на то, что Ван Линь откажется пойти с ним. Для этого Ян взял с собой нефритовый талисман, передающий местоположение. Одну часть талисмана он оставил в святыне у своего младшего, вторую держал в руке. Так что как только он вложит в него свою духовную силу, обе части засияют, и в соответствии с его указаниями, его младший передаст талисман с местоположением своему мастеру. Но сейчас он понял, что его идеи были глупыми. Если бы он действительно это сделал, то умер бы на месте. Этот предок, вселившийся в Малина, должен был быть мастером из страны культивации высшего ранга, иначе как он, будучи на средней стадии заложения основы, вселял в него столько ужаса своим божественным сознанием. Ян мысленно вздохнул. Он отбросил мысли о сопротивлении и, сделав глубокий вдох, поспешно открыл дорожную сумку, вытащил нефритовую ленту и почтительно сказал: «Мастер, я принес то, о чем вы просили 3 дня назад, в том числе нефритовую ленту из зала для очищения. После того, как Ван Линь проверил окрестности с помощью божественного сознания, не заметив ничего необычного, он кивнул и посмотрел на Линь Тао. У Линь Тао замерло сердце, когда он произнес осевшим голосом: «Мастер, я специально ходил в библиотеку древних писаний за картой, но моего уровня культивации недостаточно, я не смог войти». Ван Линь не проявил никаких эмоций, поэтому Линь Тао стиснул зубы и посмотрел на него. 10 дней, мастер, дайте мне 10 дней, тогда настанет смена моего брата и я попрошу его принести мне копию». Ван Линь взглянул на него, кивнул и сказал безразличным тоном: «Если ты действительно принесешь ее, я верну тебе твою кровь и духовную сущность, когда буду покидать страну Хофэнь». Потом он посмотрел на Яна, его взгляд стал еще холоднее, когда он сказал: «Так как ты принес то, что я просил, это единственная причина, по которой ты еще жив. А если ты хочешь отобрать свою кровь и духовную сущность, то тебе придется дождаться следующего раза». Ян побледнел, его глаза потеряли цвет. Глядя в глаза Ван Лина, он сразу же почувствовал, как непреодолимый страх заполняет его сердце. Он тотчас же бросился на колени и с виноватым выражением лица протянул нефритовый талисман. Ван Линь не даже не взглянул на него, его взгляд был направлен на Чжа Цзыхун. Девушка стиснула зубы, затем, подняв голову, сказала тихим голосом: «Предок, метод Шиньда очень странный. Я сталкивалась с ним однажды полгода назад, но не смогла понять. Его невозможно скопировать. Но вам и не нужно этого делать. Используя статус Малина, который вернулся с внешнего поля боя, вы можете свободно получить к нему доступ и освоить его». Просматривая воспоминания Малина, Ван Линь узнал, что тот мечтал заполучить его. К сожалению, по неизвестной причине, военная святыня ввела строгие ограничения для своих учеников, желавших узнать метод Шиньдао, в то время как ученикам других школ нужно было отдать всего один линкши, чтобы его увидеть. Но ученики военной святыни должны были или достигнуть стадии дзидан, или сделать великое дело для школы. Только после этого один из старейшин позволял ученику взглянуть на этот метод. Ван Линь решил, что этот метод Шиньдао был довольно странным, так как вполне возможно, что, если бы не ограничения, он ни для кого не стал бы особым преимуществом. Когда он приказал Чжа Цзыхун принести ему копию, он не рассчитывал на успех, поэтому особо не расстроился. Настороженно разглядывая троицу, он произнес: «Вы трое должны быть осторожны со мной. Если вы не будете меня провоцировать, то перед уходом я верну вам вашу кровь и духовную сущность. Но если я узнаю о каком-либо злом умысле, пеняйте на себя». Глава 130. Внезапное прибытие Янинь. Можете спокойно идти домой. Линь Тао, я буду ждать тебя через 10 дней. На этом Ван Линь отлетел назад, превратился в радугу и умчался прочь. Линь Тао поспешно кивнул. Он подумал, что как только вернется в школу, ему нужно будет серьезно поговорить с братом. Для него это был вопрос жизни и смерти. Его брат просто обязан скопировать эту карту. Одежда Яна полностью промокла от пота. Когда подул легкий ветерок, он не смог сдержать дрожи, из глубин его сердца пробирался холод. Он понимал, что всего минуту назад он бы на пороге в ад. Чжа Цзыхун вяло взглянула на Ян Сюна, повернулась назад и ушла. Ван Линь некоторое время просто летал по окрестностям и размышлял. Вскоре его глаза засверкали. Он ни в коем случае не должен попасть в военную святыню. В конце концов, он не быть уверен в том, что Чжа Цзыхун, Ян и Линь Тао ничего против него не замышляют. И перед мастерами Янинь ему не удастся скрыть тот факт, что он завладел чужим телом. Вполне вероятно, что предки Янинь военной святыни по другим зацепкам уже догадались, что я занял тело Малина. Его лицо резко омрачилось, и он тут же прибавил скорости. Ван Линь раньше об этом думал, но сегодняшнее поведение Яна лишь подтвердило его опасения. Пока он летел вперед, в его ушах вдруг прозвучал мягкий женский голос: «Друг, можешь ли ты вернуть кровь и духовную сущность родственника ученика этой военной святыни?» Голос был нежным и очень приятным на слух. Ван Линь вдруг остановился. Впереди, навстречу ему из тумана вышла очаровательная женщина. Ее шаги были легкими и грациозными. На ней было лазурное платье для храма, с юбкой, украшенной жадеитами. Складки юбки по центру заходили друг в друга, образуя треугольник. Моток ткани, повязанный вокруг талии, окружал юбку и не спадал вниз, будто вымпел. Платье обрамляло ее молодое тело, придавая ей сметливый и элегантный вид. Она была очень красивой. Даже без макияжа ее щеки светились румянцем, словно розовые облака на рассвете. Ее кожа была белоснежной, как сливки, а лицо таким же красивым, как лилии и розы. Как только женщина шагнула вперед, Ван Линь немного отступил назад, держа дистанцию. Одновременно, не сводя с нее холодного взгляда, он прижимал рукой дорожную сумку. Хотя Ван Линь сохранял свое обычное выражение лица, в душе он был очень насторожен. Он не мог с точностью определить уровень культивации этой женщины, хотя она точно была как минимум мастером на стадии Янинь. «И как зовут ученика этого предка?» – спросил Ван Линь, глядя на женщину. «Ее зовут Чжа Цзыхун». На мраморном лице появилась нежная улыбка. Ван Линь просто кивнул и ответил твердым тоном. «Хорошо, но вы должны дождаться, когда младший удалится на 1000 миль, прежде чем я верну кровь и духовную сущность. Иначе, если предок причинит вред младшему, то кровь и душа просто испарятся». Молодая женщина бросила взгляд на Ван Лина и произнесла: «Друг, не волнуйся, я слышал от Чжа Цзыху на том, как им троим удалось вернуться в военную святыню невредимыми благодаря тебе. Хотя ты завладел телом Малина, но ты вернул Чжа Цзыхун, поэтому военная святыня готова оставить это в прошлом». Ван Линь сильно удивился и настороженно посмотрел на женщину, пытаясь понять, врет она или говорит правду. Помолчав некоторое время, он произнес: «Предок, пожалуйста, не поймите неправильно, но вам нужно дождаться, когда младший удалится на 1000 миль. И тогда я отдам вам кровь и духовную сущность». Молодая женщина вздернула голову, демонстрируя свое прекрасное лицо, от которого начинало болеть сердце. Она покачала головой и улыбнулась. 1000 миль, я буду временно называть тебя Малином. Малян, для военной святыни 1000 миль, это даже не расстояние. Если бы они действительно хотели тебя убить, тебе стоило бы бежать за 10 000 миль, чтобы выжить. Но если ты настаиваешь, то иди». Ничего больше не говоря, Ван Линь превратился в радугу и улетел прочь. Через полчаса он успел преодолеть почти 3000 миль. Добравшись до кратера вулкана, он сделал глубокий вдох и начал перемещать духовную силу в своем теле. Не проронив ни слова, он приложил левую руку между бровей, и в этом месте засияло белое пятно. Ван Линь быстро покинул это место, не оглядываясь. По пути он задумался, были ли слова женщины правдой или нет, но в любом случае, он решил, что оскорблять мастера Янинь лишь из-за крови и духовной сущности было бы неразумно. Поэтому он без лишних колебаний решил вернуть кровь и духовную сущность Чжа Цзыхун. Через несколько минут в том кратере, где Ван Линь освободил кровь и душу Чжа Цзыхун, внезапно появилась фигура молодой женщины. Когда она протянула правую руку, кровь и душа Чжа Цзыхун тут же подлетели к ней. Она взглянула на пятно из света, и ее лицо смягчилось. Забрав кровь и душу, она посмотрела в сторону, куда направился Ван Линь, и прошептала: «Ты спас Чжа Цзыхун и вернул ее душу и кровь. Взамен я позабочусь о том, чтобы никто не узнал, что ты занял тело Малина». Ван Линь продолжал лететь в течение 2 дней, за исключением кратких перерывов для отдыха. Но молодая женщина так и не появилась, и Ван Линь наконец расслабился. Но внезапно его взгляд что-то уловил, и он внимательно посмотрел на землю недалеко от себя. В это время в его сторону издалека прилетело несколько световых излучений от летающих мечей. Заметив Ван Лина, они сразу изменили свою траекторию. 7 или 8 человек опустились на землю, быстро окружив Ван Лина и направив на него злобные взгляды. Самым видным членом группы был человек с внушительной внешностью и белым, как нефрит, лицом. Он был на поздней стадии заложения основы и совсем недавно вступил в область поддельного дан. На нем была пурпурная мантия, украшенная вышивкой, а у ног были видны колебания духовной силы, исходившие из его летающего меча, которые покрывали все его тело, делая его ауру более внушительной. Рядом с ним была женщина в красном одеянии, с бровями, словно изумруды, которые затерялись в красном цвете. Ее лицо было бледным и неприметным, но в то же время изящным и утонченным. Такое лицо привлекало внимание мужчин и заставляло их задыхаться от волнения. Она была прекрасной женщиной с красными губами, ровными зубами и ее ярко-изумрудными волосами. Юноша, стоявший рядом с женщиной, смотрел на Ван Лина ледяными глазами. Он тихо спросил ее: «Ван Эр, это он?» Женщина посмотрела на Ван Лина и виновато ему улыбнулась. Она тихо ответила: «Г, это не он. Хотя он хорош в маскировке, но изменить свой темперамент он не может». Холод во взгляде юноши растаял. Он повернулся к Ван Лину и, сложив кулаки в знак приветствия, искренне извинился. «Друг, пожалуйста, не обращай на нас внимания. Я ученик школы Лахалицицин. Надеюсь, ты отнесешься с пониманием и простишь меня за грубость». Ван Линь все это время стоял с безразличным выражением лица. После слов юноши, он ответил: «Вы мне ничего не сделали. Это простое недопонимание. Как Ван может принимать это близко к сердцу?» Ли Цицин рассмеялся и ответил: «Похоже, что друг тоже будет принимать участие на встрече в городе Сигуфан. Может, тогда мы встретимся еще раз. Сегодня меня еще ждут неотложные дела, поэтому прощай». Он снова сложил руки в кулаки, а затем, потянув за собой женщину и шестерых или семерых участников его группы, улетел прочь на летающем мече. После того, как они улетели, Ван Линь посмотрел на землю и полетел вперед, не сказав ни слова. Вскоре он нахмурился и похлопал по дорожной сумке. Из нее тут же вылетел стальной лист и ударился о землю. Скорость стального листа была чрезвычайно высокой, и он мгновенно вонзился в землю. Когда лист раскопал почти 20-метровую яму, послышался стук, и из нее выползла жалкая фигура. Мужчина выглядел вполне обычно, но в его глазах прослеживался след линкцы. Он быстро замахал руками и воскликнул: «Друг, это недоразумение, недоразумение». Он быстро подпрыгнул вверх, под его ногами тут же появился летающий меч, и он подлетел к Ван Лину. «Друг, я, Сунь Юцай, я ненарочно следовал за тобой, мне нужна была помощь. Та ужасная девчонка из школы Лахэ разыскивает меня, но я ей не ровня, я могу только постоянно прятаться. Сейчас они все меня ищут, но я пошел за тобой, так Ли Цицин не сможет меня найти». Ван Линь посмотрел на него, а затем, проигнорировав, полетел дальше. Сунь Юцай быстро увязался следом. Через некоторое время, сморщив губы, он спросил: «Друг, из какой ты школы?» «Я из школы Сима». Ван Линь сердито на него взглянул, но промолчал и лишь прибавил скорости. Как только он ускорился, Сунь Юцай начал отставать. Глядя на Ван Лина, он мысленно усмехнулся, но, сохранив свое обычное выражение лица, похлопал обе ноги и быстро перескочил вперед. Мгновенно поравнявшись с Ван Линем, он продолжил: «Друг, мне правда жаль, что втягиваю тебя во все это. Во всем виновата эта дьявольская девка. Друг, если ты идешь на встречу в городе Сигуфан, то нам с тобой по пути. У меня много знакомых в Сигуфан. Могу организовать для тебя все, что захочешь». «Невероятная скорость», — заметил Ван Линь с удивлением. Затем он обернулся и неожиданно улыбнулся. Сунь Юцея вдруг охватили страх и тревога, но он помотал головой, и эти ощущения быстро исчезли. «Он же только на средней стадии заложения основы. Как он может навредить мне, культиватору на поздней стадии заложения основы?» Размышляя об этом, он произнес, улыбаясь: «Друг, что скажешь?» В выражении лица Ван Лина промелькнула насмешка, когда он решительно сказал: «Хорошо, спасибо за беспокойство, брат Сунь». Сунь Юцай немало удивился. Он не думал, что Ван Линь согласятся так быстро, и уже приготовился его уговаривать. Опомнившись, он кивнул, улыбаясь: «Нет проблем, хотя первым делом друг должен помочь мне улизнуть от врагов. Кстати, как тебя зовут?» «Меня зовут Малян, я ученик военной святыни», — ответил Ван Линь с улыбкой. Его приветливое лицо показалось Сунь Юцаю довольно простым и честным. Если бы только Ван Линь знал истинные намерения, скрывавшиеся за его словами. Сунь Юцай улыбнулся и спросил, понизив голос: «Брат Ма, я слышал, что в военной святыне есть прекрасная женщина по имени Чжа Цзы Вэй. Я видел ее около 6 месяцев назад и сразу же был очарован. Она просто потрясающе красива. Ты же ученик военной святыни, значит, ты ее видел? Как она выглядит сейчас? Насколько красивее она стала?» Удивленный Ван Линь ответил: «Чжа Цзы Вэй, может, ты имел в виду Чжа Цзы Хун, старшую сестру Чжо?» Сунь Юцай вдруг ударил себя по лбу и рассмеялся. «Ох, ну что за память! Да, Чжа Цзы Хун, как она выглядит?» Ван Линь кивнул. «Старшая сестра Чжо поистине красива, но она очень холодная и неприветливая, и встречал ее всего несколько раз». Глава 131. Овца на заклание. Раздался неприятный смех Сунь Юцая. Протянув руку, чтобы похлопать Ван Лина по плечу, он сказал: «Давай не будем больше о ней. Брат Ма, здесь недалеко есть формация для перемещения, которая доставит нас в город». Ван Линь пожал плечом, уклоняясь от руки Сунь Юцая, и улыбнулся. «Хорошо, давай поторопимся, чтобы пораньше попасть туда». Сказав это, он полетел вперед. Рука Сунь Юцая повисла в воздухе, но выражение его лица нисколько не изменилось. Он кивнул и спросил: Брат Ма, на этот раз вернулся только один человек, он последовал за Ван Линем, не спеша и не отставая. Ван Линь мысленно фыркнул. Не подав никакого вида, он ответил. Верно, на этот раз вышел только я один. Сунь Юцай громко рассмеялся и произнес низким голосом. Кажется, брат Ма спустился с горы, чтобы пойти в Сигуфан и обменять несколько нефритовых талисманов. Я слышал, что через 3 месяца будет проходить соревнование сокровищ 5 дворцов военной святыни. Когда придет время, брату Ма нужно будет воспользоваться этой возможностью и сделать себе имя. Ван Линь молча улыбнулся. Заметив реакцию Ван Лина, Сунь Юцай мысленно усмехнулся. Маленький недоносок, неважно, говоришь ты правду или нет, а твоя удача закончилась сегодня, когда ты встретил меня. Хе-хе, когда придет время, я уверен, что Ли Цицину будет все равно, что я использую твое тело, как марионетку, несмотря на то, что он чувствовал себя вполне уверенно. Он решил вести себя осторожно. Достав нефритовую ленту из своей дорожной сумки, он преградил Ван Лину путь и сказал, «Брат Ма, я собираюсь связаться с другом и позвать его сюда. Будет лучше, если он будет рядом с нами. Когда настанет время, мы втроем сможем войти в формацию для перемещения. Так мы сэкономим линкши». Из воспоминаний Ма Лина Ван Линь имел некоторое представление о том, как работают эти формации. Для активации большинства из них требовалось несколько линкши. После активации формации могли воспользоваться до 3 человек. Ван Линь последовал за Сунь Юцаем. По пути он заметил, что чем дальше они летели, тем более заброшенной становилась местность. На горизонте появлялось все больше вулканов, больших и маленьких, из нескольких кратеров периодически выходил черный дым. Боясь, чтобы Ван Линь ничего не заподозрил, Сунь Юцай пояснил, улыбаясь. «Брат Ма, не волнуйся, до формации уже недалеко. И если ты не знал, то вулканы в нашей стране Хафэнь всегда извергают черный дым. Я знаю, что предок Яньин из одной из 4 уважаемых школ только недавно их запечатал». Выражение лица Ван Лина стало ледяным, когда он произнес, «Это место выглядит заброшенным. Действительно, очень удобное расположение, особенно учитывая эти бесчисленные вулканы. Здесь можно запросто выбросить труп в один из кратеров. Даже практикующий технику огненного шара не смог бы спастись». Сунь Юцай остановился и выдавил из себя улыбку. «Брат Ма», прежде чем он успел закончить, вдалеке внезапно разразился гром. На них быстро надвигался черный летающий меч. Как только меч поравнялся с ними, его сияние потускнело, и на его месте оказался мужчина средних лет, смуглый и тощий. В его глазах был холод. На нем была черная мантия, а летающий меч под его ногами тоже источал холодную черную ауру. Даже его руки были окутаны черным туманом. Не одарив Ван Лина и взглядом, он обратился к Сунь Юцаю. «Это он, овца на заклание?» Ван Линь присмотрелся к нему. Уровень культивации этого человека был выше, чем у Сунь Юцая. Он вступил в область поддельного Дана и был почти на одном уровне с Ли Цицином. Лицо Сунь Юцая внезапно расцвело, и он залепетал. «Старший, это он». У молодой госпожи Лиму Вани и ее брата Ли Цицина были хорошие впечатления от него. «Если из него сделать марионетку, то, когда придет время, в вашем арсенале будет еще одно мощное оружие». Смуглый мужчина посмотрел на Ван Лина и удивился тому, что он еще не попытался сбежать. Но так как он был на средней стадии заложения основы, естественно, он не видел в нем достойного врага. «Парень, ты сейчас можешь умереть». С этими словами летающий меч под его ногами вырвался вперед, целясь Ван Лину в грудь. Одновременно мужчина в черном подпрыгнул и сформировал несколько печатей. Внезапно вокруг появился черный туман, который превратился в огромного черного скелета, и последовал за мечом, намереваясь проглотить Ван Лина. Глаза Ван Лина по-прежнему были ледяными. Проигнорировав летающий меч и черный туман, он сразу двинулся на мужчину в черной мантии и прошептал: «Умри». Как только проявилась область Цзи, все вокруг изменилось в цвете. Божественное сознание Цзи могло расширять душу. Ван Линь был на стадии заложения основы, поэтому для культиваторов на такой же стадии он был непобедим. Если бы он достиг стадии Дзидан, то такое же можно было бы сказать про культиваторов на стадии Дзидан. А если бы он достиг стадии Янинь, то стал бы мастером номер 1 ниже стадии формирования духа среди бесчисленных планет Союза культивации. Мужчина средних лет вдруг приподнял брови. Он точно ощутил, как разрушительная сила ударила его душу, и она в мгновение рассыпалась без всякого сопротивления. В его глазах промелькнул страх, а затем его тело повалилось на землю. Даже в момент смерти он не мог понять, как такое произошло. Просто все произошло слишком быстро. Летающий меч даже не пересек половины расстояния до Ван Лина, как душа мужчины в черном была разрушена. Черный туман над ней сразу рассеялся. Горящий скелет постигла та же участь. Он медленно разрушился после смерти мужчины. Ван Линь взмахнул рукавами, и летающий меч тут же оказался в его руках. Затем он похлопал дорожную сумку, вызвав стальной лист. «Поглоти этот черный туман». И больше не обращая на него внимания, Ван Линь посмотрел на ошарашенного Сунь Юцея. Стальной лист вспыхнул красным, когда демон выскочил из него наружу. Неважно, сможет он переварить туман или нет, но горьким лицом демон все же принялся глотать его. Он не осмелился отказаться, потому что боялся Ван Лина. Именно в этот момент Сунь Юцей наконец пришел в себя. В панике отступив назад на несколько шагов, он без промедления погрузился в землю, надеясь сбежать. Демон оглянулся, после чего стал незаметно снижать скорость поглощения, продолжая лениво поглощать большими глотками. Но слова Ван Лина в очередной раз расстроили его. «Следуй за мной». Ван Линь двинулся с места на северо-запад, раскинув свое божественное сознание области Цзи. Демон заметно сомневался, он не хотел туда идти, но затем он вдруг застонал, из его тела начал выходить дым. Испугавшись, он сразу же повернулся обратно и полетел за Ван Линем. Он больше не смел думать о побеге. Ван Линь прервал наказание демона и сосредоточился исключительно на погоне за Сунь Юцеем. Ему было интересно, с какой скоростью перемещался Сунь Юцей. Ван Линь знал, что его собственная скорость была слишком медленной. Двумя днями ранее молодая женщина упомянула о том, что некоторым нужно всего несколько вдохов, чтобы покрыть расстояние в 1000 миль. С его текущей скорости он точно не сможет догнать Сунь Юцея, даже если бы захотел. Поэтому Ван Линь хотел не убить его, а схватить и выяснить причину такой быстрой скорости. Сунь Юцей был очень напуган. С тех пор, как он встал на путь Сюсянь, прошло 30 лет. После того, как он достиг 15 уровня концентрации Ци, он начал убивать других ради сокровищ. Но он всегда был осторожен и выбирал только отстающих с культивацией ниже, чем у него. Он никогда не рисковал посягнуть на сокровища кого-то с высоким уровнем культивации. С течением времени он обзавелся довольно большим количеством магического оружия и материалов, которые он обменял в городе Сигуван на таблетки, повышающие уровень культивации. Поэтому ему удавалось так быстро пробиваться на новые стадии. Но чем выше стадия, тем слабее становился эффект таблеток. Таблетки же высокого уровня были или слишком дорогими, или труднодоступными, поэтому от отчаяния Сунь Юцей отправился в школу Лохэ. Школа Лохэ была знаменита двумя вещами: своими формациями и техникой очищения и производства таблеток. Все таблетки, созданные в школе Лохэ, были гарантированно высокого качества, особенно таблетки бессмертных. Целью Сунь Юцея была Лиму Вань из школы Лохэ, а точнее духовные таблетки, которые она носила с собой. К несчастью, старший брат Лиму Вань Ли Цицин уже достиг вершины стадии заложения основы и вошел в область поддельного дан. Сунь Юцей же только прорвался на позднюю стадию заложения основы и все еще к ней не привык. Теперь же Сунь Юцей мечтал лишь о более высокой скорости. Даже сейчас в его голове все еще проносилась ужасная сцена смерти старшего Си, который вошел в область поддельного дан. Если бы Малян использовал при этом какое-то магическое оружие, то он бы так не испугался. Но никакого оружия и близко не было. Он только услышал, как Малян прошептал «Умри», и после этого старший Си мгновенно умер и повалился на землю. «Это... что это за магия?» — думал Сунь Юцей. Он словно онемел. Ему казалось, что в его тело вонзаются иглы и булавки. Чем меньше он понимал, тем страшнее ему становилось. Если всего одно слово убило культиватора на пике стадии заложения основы, то на каком же тогда уровне Малян? Может, он на стадии Дзидан? Нет. Тут же опроверг свои догадки Сунь Юцей. Он уже встречал мастеров Дзидан. Несмотря на то, что мастеру на стадии Дзидан было бы очень просто убить культиватора на пике заложения основы, однако такое случалось нечасто, и выглядело бы это не так просто. Казалось, будто в словах Ван Лина была сосредоточена особая сила, способная убить кого угодно. Сунь Юцей был поражен до глубины души. Он подумал: должно быть, он на стадии Янинь. Но он тут же отбросил эту идею. Ему доводилось видеть прежде мастера Янинь в действии. Однажды, чтобы на глазах у всех учеников убить предателя на поздней стадии заложения основы, Предок школы Сима просто натравил на него свой летающий меч. Смерть предателя казалась неминуемой, будто поджидала его в воздухе. В конечном счете, он не успел даже уклониться или отразить атаку. Однако, вспомнив об этом, Сунь Юцзи начал мысленно сопоставлять две картины. Как Ван Линь всего одним словом убил культиватора на пике заложения основы, и как предок летающим мечом убил практикующего на поздней стадии заложения основы. Сравнивать их было бесполезно, и его разум был не в силах принять напрашивающийся вывод. «Только-только не говорите мне, что он на стадии формирования духа». Сунь Юцзи поперхнулся на последнем произнесенном слове. Ему казалось, будто все силы разом покинули его тело. Все больше убеждаясь в правильности своей догадки, Сунь Юцзи с горечью подумал: «Мастера на стадии формирования духа, они – настоящие легенды. Но если он не стадии формирования духа, тогда как он смог убить старшего Си одним словом? Я слышал, что мастерам формирования духа подвластны силы небес и земли. Значит, они могут запросто убить кого-то одним словом. Вот ублюдок, меня преследует мастер на стадии формирования духа». Глава 132. Вулканы страны Хофэнь. 1. Сунь Юцзи не переставал дрожать, пока летел под землей. Страх душил его. Внезапно земля перед ним начала сильно нагреваться. Сунь Юцзи мысленно выругался. В любой другой стране техника подземного побега стала бы отличным решением. Но в стране Хофэнь повсюду располагались вулканы разных размеров. Они значительно ограничивали его возможности. Если он случайно натолкнется на лаву, то это можно считать чистым невезением. В прошлом, когда он от кого-то убегал, ему всегда удавалось вовремя повернуть и не столкнуться с раскаленной землей. Но сейчас его преследовал мастер на стадии формирования духа. И в панике он выбрал не тот путь, боясь быть пойманным. Он попытался взобраться наверх, его тело с грохотом проникло прямо в слой мягкой земли, а затем очутилось в центре вулканической пещеры. Волна жара тут же опалила его волосы и брови. Сунь Юцзи вскрикнул от испуга и быстро достал летающий меч, одновременно стараясь удержать равновесие на высоком камне. Но через пару мгновений вся кожа на его теле начала трескаться, а одежда превратилась в угли. Из-за растущей температуры даже летающий меч под его ногами раскалился до красна. Пот, выступивший на теле Сунь Юцзи, начал превращаться в белый газ. Теперь он был полностью окружен белым дымом. Хотя он был голым, его тело было по-прежнему окутано ци бессмертного. Под ним пузырилось озеро из лавы. Когда один из пузырей лопался, от него подымалась черная ци. Сунь Юцзи все еще хотел выбраться через противоположную сторону пещеры, но вдруг его тело дико затряслось. Он посмотрел на лаву под собой. В его глазах отражался лишь страх. К этому времени Ван Линь наконец поравнялся с ним. Хотя он не знал технику подземного побега, но его душа была сосредоточена на Сунь Юцзи, а значит, ему не удалось бы сбежать. Ван Линь вдруг почувствовал, что Сунь Юцзи остановился. Он сразу же достал стальной лист, который громко ударился о землю и начал вращаться, раскапывая проход. Ван Линь последовал прямо за листом к пещере, где остановился Сунь Юцзи. Как только он оказался внутри пещеры, он тут же посмотрел вниз на Сунь Юцзи и его охваченное паникой лицо. Опустив взгляд еще ниже, он заметил два треугольных глаза в центре озера из лавы. Сделав глубокий вдох, он вернулся к разрытому проходу и внимательно присмотрелся к лаве. Согласно воспоминаниям Малина, выросшего в стране Хофэнь, в здешних вулканах не водилось живых существ. Если бы в них кто-то обитал, то культиваторы наверняка бы их обнаружили. Всем было известно, что несколько лет назад ради безопасности предки четырех главных школ наложили печати на вулканы страны Хофэнь. Но сейчас Сунь Юцзи смотрел в эти глаза будто завороженный. В изумлении он отложил в сторону летающий меч и ступил босыми ногами на раскаленную почву. Тут же послышался запах жареной плоти. Всего после трех шагов его ступни обуглились. В некоторых местах виднелись кости, также почерневшие от жара. Но Сунь Юцзи даже не сморщился от боли. Стоя на краю камня, он без колебаний прыгнул вниз. Когда Сунь Юцзи упал в магму, глаза Ван Лина вспыхнули. С помощью техники гравитации он сформировал огромную руку, схватил дорожную сумку, висевшую на поясе Юцзи, и быстро отступил. Внезапно позади него послышался рев, и температура вокруг начала быстро подниматься. Когда Ван Лин взлетел выше, все вокруг приобрело красный оттенок. Если бы кто-то посмотрел на это с высоты, то заметил бы, как из многочисленных вулканов стал подниматься черный дым. В земле стали появляться красные трещины, заполняя собой все вокруг и окрашивая в красный. С мрачным выражением лица Ван Линь быстро мчался прочь по вырытому туннелю. Он резко остановился, когда языки пламени впереди собрались воедино в форме зверя с парой треугольных глаз и телом, излучающим пламя. Зверь смотрел на Ван Лина, испуская желание убийства. Ван Линь без промедления атаковал его божественным сознанием области Цзи. Из глаз Ван Лина вырвалась красная молния с намерением пробурить огненного зверя. Треугольные глаза существа замерцали. Его пламя немного ослабло, но тут же вспыхнуло с новой силой. Между глаз у него появилась вертикальная трещина, и когда она начала расходиться дальше, зверь заревел и бросился на Ван Лина, чтобы проглотить его. Лицо Ван Лина потемнело, когда он повернулся назад, чтобы отступить, но его зрачки тотчас же сузились. К его удивлению, позади него стоял еще один огненный зверь. Два огненных зверя в довольно узком туннеле. Ван Линь стиснул зубы, и стальной лист снова завращался, чтобы вырыть другой туннель. Но затем звери неожиданно взвыли в унисон. Окружавшая их земля начала краснеть. Сердце Ван Лина пропустило удар, когда она заметил, что раскаленная почва приближалась к нему со всех сторон и тут же твердела, образуя сферическую клетку. Клетка сужалась, пока полностью не запечаталась. В этот момент слои земли начали подниматься снизу и рассыпаться над землей. Постепенно в земле образовался большой бассейн с черной обугленной земной сферой в центре. Восемь огненных зверей с треугольными глазами окружили земную сферу, постоянно поливая ее пламенной жидкостью. Сфера постепенно начала сужаться, уменьшаясь и уменьшаясь. Когда ее диаметр достиг всего полуметра, огненные звери остановились. Один из них поднял земную сферу и быстро зарылся под землю. Остальные существа последовали за ним. Они довольно быстро бурили свой путь под землей и вскоре добрались до вулканической пещеры. Огненный зверь, державший сферу, бросил ее вниз и быстро прыгнул вслед за ней. Сфера быстро исчезла в бассейне из лавы, а за ней и остальные звери. На поверхности бассейна появилось несколько пузырей, и вскоре он снова успокоился. Черный дым, окружавший вулкан, со временем испарился, а трещины в почве постепенно приняли свое прежнее состояние. За исключением крупного бассейна на земле, не было никаких оставшихся признаков огненных зверей. На самом деле такие бассейны в стране Хофэнь были частым явлением. Вокруг почти всех вулканов было множество подобных бассейнов различных размеров. Ван Линь держал себя в руках, сопротивляясь высокой температуре внутри сферы. Он обернул свое тело сознанием Цзи, пока его божественное восприятие медленно расщепляло земляную сферу. Через некоторое время земляная сфера дрогнула, и его божественное сознание прорвалось через последний ограничивающий слой. Наконец он мог увидеть, где он находится. Бесконечное количество магмы протекало по бесчисленным каналам рек, гармонично вливаясь друг в друга. По одному из таких каналов плыл он сам в своей земляной сфере. Семь или восемь других сфер почти такого же размера были разбросаны рядом с ним. Поверх каждой из них лежал огненный зверь. В окружавшей его магме появилось множество плотно расположенных друг к другу треугольных глаз. Огненный зверь вышел из раскаленной земли и поднялся на земляную сферу Ван Лина. Он не заметил божественное сознание Ван Лина и спокойно улегся наверху. Время шло, и вскоре еще несколько огненных зверей появились из земляных каналов, расположенных вверху. Все они несли с собой земляные сферы. Внезапно поверхность магмы покачнулась, и один за другим огненные звери начали расходиться по сторонам. Из образовавшегося пустого пространства на поверхности магмы поднялся огромный огненный зверь. Ван Линь быстро вобрал в себя божественное сознание, решив пока подождать и понаблюдать. Обычные огненные звери были всего 3 фута в высоту, но одна лишь голова этого зверя была выше 5 футов. Пока он медленно поднимался из магмы, давление вокруг начало усиливаться, и все стоявшие поблизости огненные звери застыли на месте. Ван Линь был поражен. Сила этого огненного зверя ничем не уступала стадии Янь-Яни, возможно, даже превышала ее. Но Ван Линь не мог судить о его истинной силе, ведь он никогда не видел вживую культиваторов на стадии формирования духа. Огромный зверь перевел осмотрелся вокруг, затем отплыл влево, и на его предыдущем месте появился еще один огненный зверь такого же размера. После этого из магмы поднялись еще 14 огромных огненных существ. Эти 16 зверей начали плавать по кругу. Внутри этого круга медленно появилось полупрозрачное огненное кольцо, которое светилось 7 разными цветами. Ван Линь сосредоточился на этом зрелище. Под этим огненным кольцом медленно сформировалась иллюзорная фигура, которая затем приняла форму огненного шара размером с кулак. Из шара вверх поднялись красные нити, которые связали его с цветным огненным кольцом. С появлением огненного шара 16 огромных огненных зверей громко заревели. Все они один за другим вышли вперед и опустились на одно колено. Одновременно остальные огненные звери, стоявшие в стороне, завыли. Выпрыгнув вперед на магму, они тоже опустились на колено. Наблюдая за этим, Ван Линь почувствовал странные вибрации в голове. Сфера, отражающая небеса, в его теле впервые сама поднялась до уровня бровей. Если бы Ван Линь не остановил ее вовремя, то сфера полностью вышла бы наружу. В этот момент огненный зверь схватил земляную сферу и подбросил ее вверх. Она резко остановилась и повисла в воздухе. Огненный шар принялся ее буравить. В наполненной тишиной пещере было четко слышно всасывающий гул. Из сферы вдруг раздался жалобный крик. Крик продолжался, но постепенно становился тише и тише, пока окончательно не затих. Вскоре из земляной сферы выпал кровавый туман, и огненный шар выплыл наружу. Когда земляная сфера рухнула вниз и потонула в магме, сердце Ван Лина оборвалось и, казалось, потонуло вместе с ней. Теперь он понял, что не он один остался в живых внутри такой сферы. Даже без божественного сознания области Цзи эти люди не умерли, а всего лишь погрузились в глубокий сон, вырваться из которого уже не могли. Вслед за первой в воздух поднялись еще 4 сферы. Огненный шар проникал в них по очереди. Крики продолжались почти полчаса, прежде чем 5-я земляная сфера погрузилась в магму. Наконец, клетка Ван Лина поднялась в воздух. Внезапно сфера, отображающая небеса, находившаяся у него между бровей, резко задрожала и вырвалась из его ограничений. В этот момент огненный шар начал бурить поверхность земляной сферы Ван Лина. Глава 133. Вулканы страны Хофэнь. 2. Порыв горячего воздуха пронесся внутри земляной сферы, когда пламенный шар проник к ее центру. В этот момент сфера, отражающая небеса, вышла наружу. Пламенный шар на мгновение замер, и тут же развернулся. Но было слишком поздно. Игнорируя все вокруг, сфера, отражающая небеса, рассекла земляную клетку и вырвалась наружу. Через пламенный шар прошла молния, он начал дергаться, но был не в силах сбежать. Сфера быстро его поглотила. Прежде покрытую рисунками листьев поверхность сферы теперь украшал единственный язык пламени. Вслед за ним проявились еще несколько, быстро усеивая собой всю поверхность сферы. Пламенный шар становился все темнее, теряя свое свечение, пока, наконец, вовсе не исчез. К этому времени на поверхности сферы появился 10-й язык пламени. Сфера тотчас же начала излучать яркие концентрированные лучи света, которые даже проходили через стены земляной сферы. Когда пламенный шар исчез, тонкие красные нити, связывавшие его с огненным кольцом снаружи земляной сферы, внезапно потемнели и порвались. Ван Линь смотрел на это словно в тумане. Неожиданный поворот событий поверг в шок не только его, но и огненных зверей. Впервые он не знал, что делать. Сфера, отражающая небеса, быстро направилась к Ван Лину и вновь слилась с ним. Тело Ван Лина покачнулось, но у него не было достаточно времени, чтобы внимательно изучить сферу. Используя технику гравитации, он сразу же направил земляную сферу вверх по одному из многочисленных лавовых каналов. Все это произошло за очень короткий промежуток времени. Огненные звери отреагировали только после того, как Ван Линь улетел в земляной сфере. 16 огромных огненных зверей гневно взревели и погнались за ним, теснясь в туннеле. За ними тысячи огненных зверей поменьше заревели в гневе и последовали вслед за остальными. Тело Ван Лина было защищено земляной сферой, пока он стремительно плыл по туннелю из лавы. Когда жижа стекала со склона, а Ван Линь на дне земляной сферы двигался против течения, его скорость заметно снижалась. Но для огненных зверей это не было преградой. От природы он были духами огня. Так как они были образованы из лавы, она им не препятствовала. Даже наоборот, чем больше было лавы, тем быстрее была их скорость. Хотя Ван Линь так и не понял до конца, что из себя представлял пламенный шар, его влияние на сферу, отражающую небеса, само по себе оказалось достаточным объяснением. Этого пламенного шара оказалось достаточно, чтобы полностью удовлетворить элемент огня в сфере, отражающей небеса. Даже огненные звери, которые сейчас разгневанно ревели позади, с трепетом преклонялись перед ним. Это натолкнуло Ван Лина на мысль, что этот пламенный шар был очень важной фигурой. Возможно, это был огненный король зверей. Догадка Ван Лина оказалась верной. Это был огненный зверь, рожденный из магмы, и которого можно было отнести к духовным животным высокого уровня. Согласно союзу культиваций, Он должен был называться духовный огненный зверь. Этот зверь рождался с уже заложенным в нем интеллектом. Свою силу черпает из магмы, протекающей под землей страны Хофэнь. Он развивался, одновременно впитывая в себя раскаленную лаву, и становился сильнее день ото дня. Этот зверь прожил уже много лет и преодолел 5 трансформаций. После 9-й трансформации духовный зверь может стать редким зверем. Но между трансформациями должен пройти период в 500 лет, в течение которого зверь находится в слабом состоянии, почти без духовной силы. Чтобы защитить себя в течение каждого периода упадка сил, этот зверь рассеивал свою духовную силу, чтобы напомнить своему бесчисленному потомству о том, что он нуждается в защите. В то же время, чем больше трансформаций он проходил, тем больше он находил методов сократить 500-летний период слабости. Одним из таких методов было поедание культиваторов. Ему не нужно было много. Так как ему нужно было поглотить всего несколько человек, его потомки заранее ловили только тех культиваторов, кто забредал в глубины вулканических пещер. Захваченные культиваторы попадались в ловушки в виде земляных сфер, а затем их погружали в магму. Все это делалось для того, чтобы во время поглощения культиваторы не сопротивлялись и не ранили духовного огненного зверя. Таким образом, духовный огненный зверь мог наслаждаться своей трапезой. Однако ослабленный духовный огненный зверь никогда не думал, что его самого однажды съедят. И как только его поглотили, все его последователи пришли в ярость. Они считали духовного огненного зверя не только своим королем, но и отцом. Если отца убивают на глазах сына, разве он может оставаться спокойным? Преследуя Ван Лина, они не переставали яростно реветь, стремительно сокращая расстояние между ними. 16 огромных огненных зверей открыли рты и громко закричали, изрыгая белую горящую жидкость. Среди багровой магмы белая жидкость сильно выделялась. Когда она полностью покрыла собой земляную сферу Ван Лина, она начала медленно уменьшаться. В земляной сфере Ван Линь начал истекать кровью из всех 7 отверстий. Даже с его божественным сознанием области Цзи он мог лишь слегка сдерживать атаку. Стиснув зубы, он собрал в кулак всю свою духовную силу и бросился вперед. Огненные звери в погоне за ним крушили стены туннелей. Когда они приблизились, 8 огромных огненных зверей одновременно выплюнули белую пламенную жидкость. Как только она достигла земляной сферы, тело Ван Лина вздрогнуло. Он бросился наружу, окутав свое тело божественным сознанием. Преодолев немыслимую жару, Ван Линь сразу выскочил из лавы. Как только он оказался на поверхности, он замедлил шаг и тут же вызвал стальной лист из дорожной сумки. Затем он превратился в радугу и полетел на свободу через кратер вулкана. Если бы кто-то наблюдал за этим со стороны, то он заметил бы, как из жерла вулкана вылетела оборванная фигура в ожогах, от которой поднимался дым. Вслед за ним на край кратера бросились 16 гигантских огненных зверей, рычавших от гнева и негодования. Как ни странно, но они не ринулись за ним и не пересекли границы вулкана. На мгновение Ван Линь почувствовал облегчение, но когда он краем глаза взглянул вниз, он вдруг почувствовал ужас. Внизу все треугольные глаза 16 огненных зверей были сосредоточены на одной цели. Ван Линь, все эти существа могли легко противостоять его божественному сознанию области Цзи, что по идее было невозможно. В такой ситуации могло быть только одно объяснение. У этих огненных зверей не было ни души, ни божественного сознания. Лицо Ван Лина помрачнело. Взглянув на вулканический кратер под ним и заметив бесчисленных огненных зверей, он без колебаний полетел прочь. Пока он летел, его настроение постепенно ухудшалось, потому что в каждом кратере он видел огненных зверей. Они смотрели на него враждебными глазами, как будто ожидая приказа от кого-то, готовые выскочить из кратеров, как только им будет велено. Ван Лину стало страшно. Прикоснувшись к лбу, он решил поскорее достать карту, как можно скорее покинуть страну Хофэнь и никогда сюда не возвращаться. Обдумывая это, он вдруг остановился и раскинул в стороны божественное сознание Цзи. Быстро все проверив, его глаза засверкали, и он тут же развернулся и полетел на север. По пути, хотя вулканов на земле больше не было видно, он все еще чувствовал на себе беспощадные взгляды. А в это время предки Янь-Янь 4 основных школ завершили свои закрытые практики. Пока они стояли на вершине своей страны культивации 3-го ранга, они ясно ощущали, как над страной Хофэнь сгущался горячий раскаленный воздух. В прошлом подобное уже случалось несколько раз. Обычно это означало, что вулканы в стране Хофэнь были близки к извержению. В прошлом, когда такое случалось, Предки были ответственны за поиск всех опасных вулканов, которые нужно было остановить. Если бы они изверглись, то это привело бы к катастрофе. Все смертные скорее всего попытались бы покинуть страны и сделали бы это без особого сопротивления. Даже если бы смертные правители соседних стран попытались бы остановить поток беженцев, то в это лично вмешались бы культиваторы этих стран. Несмотря на то, что в глазах культиваторов смертные были всего лишь муравьями, некоторые из них подходили на роль будущих учеников. Хотя смертным было бы разрешено покинуть страну, культиваторам это запрещалось. Если бы большое количество культиваторов мигрировало в другую страну, то непременно развернулась бы война. Миграция культиваторов на национальном уровне была под запретом, потому что такая массовая миграция осушила бы все запасы лингцев в принимающей стране, а это привело бы к тому, что местные школы культивации впали бы в панику. Кроме того, привезенные лингши и магическое оружие привели бы к масштабным духовным колебаниям. Число стран культивации на планете Чжуцуи было зафиксированным. Таким образом, если вулканы в стране Хофэнь начнут извергаться, то это приведет к тому, что воздух наполнится жесткой лингци с элементом огня. Из-за этого агрессивного вида лингци дыхательные практики стали бы невозможны. В такой ситуации культиваторы страны Хофэнь не смогли бы долго прожить. Но такое никогда не случалось, ни разу, несмотря на то, что в стране Хофэнь было много вулканов. Каждый раз, когда вулканы были готовы взорваться, их по очереди запечатывали. Даже если бы наружу что-то вырвалось, то диапазон взрыва был бы сильно ограничен, а значит, безвреден. Примерно через 3 часа Ван Линь остановился у официальной дороги. На его лице уже давно было мрачное выражение, но добравшись до официальной дороги, он побледнел. По всей дороге были распростерты десятки беспорядочно сваленных тел. Мертвые лошади неподвижно лежал рядом с телегами. В основном это были мужчины, и все они без исключения встретили кончину в адских муках. Все еще сжимая оружие в руках, судя по всему, они умерли, убив друг друга. Ван Линь остановился у одной из телег и взмахнул правой рукой. Крыша и колеса телеги с треском разлетелись, как будто от сильного порыва ветра. Тут же из нее выпало светящееся красным тело, которое приняло облик демона. Повиснув в воздухе, он посмотрел на Ван Лина с лицом, полным страха, но его выражение мгновенно исказилось, и он взревел. «Ты, наконец, пришел. Я собирался тебя искать. Эти смертные души слишком безвкусные. Интересно, какова на вкус твоя?» Он внезапно бросился в сторону Ван Лина. Ван Линь задумался. Единственная причина, по которой он смог найти демона, заключалась в том, что, когда этот демон еще поглощал души животных, Ван Линь оставил в нем след своего собственного божественного сознания. Оно проникло в тело демона вместе с животными, которых он поглотил. Поэтому, если настанет день, когда этот демон станет слишком сильным, Ван Линь все еще сможет его контролировать. Однако такой день был в далеком будущем. Сейчас он использовал след божественного сознания, чтобы отыскать демона на близком расстоянии. Глава 134. Народное переселение. К сожалению, когда Ван Линь преследовал Сунь Юцэ, произошло нечто непредвиденное, и он столкнулся с огненным зверем. Это позволило демону сбежать. Когда же Ван Линь наконец выбрался из вулкана, он тут же использовал свое божественное сознание, чтобы найти его и поймать. После поглощения 10 человек уровень культивации демона вырос до средней стадии заложения основы, и он успел вступить в область поддельного дан. Веря в то, что теперь он мог противостоять Ван Лину, демон зловеще двинулся на него. Взгляд Ван Лина оставался ледяным. Из его глаз вырвалась красная молния, и демона тут же столкнулся с ней, собравшись поглотить ее. Но как только он почувствовал на себе всю силу молнии, он тут же издал жалобный писк и поспешно отступил назад. Как Ван Линь мог позволить этому демону своевольничать? Он выступил вперед и схватил воздух правой рукой. Из техники гравитации сформировалась огромная рука, которая поймала демона. Демон тут же завыл от сожаления и стал просить о пощаде, но Ван Линь проигнорировал его и, используя божественное сознание Цзи, принялся его колотить. Сейчас он прекрасно контролировал свое божественное сознание. Каждый раз, когда демон был на грани потери сознания, он ненадолго останавливался, а затем продолжал. Из тела демона начали выходить клубы белого дыма. Его жалкие завывания постепенно стихали, пока не стали беззвучными. Страх в глазах демона достиг своего пика. На этот раз он испытывал истинный ужас перед Ван Линем. Но взгляд Ван Лина был беспощаден. Глядя на демона, он предупредил его.